но сами пока не знают, как обернется дело. Может быть, им придется вас предъявлять в суду как свидетеля», — спокойно объяснил полк. «А закон гласит, свидетелем не может быть агент-осведомитель по этому делу, поэтому собирайтесь, и мы пойдем куда-нибудь в поля, в моря, в общем, на волю. Поговорим о том, о сём, познакомимся поближе. И там нас не будут слушать копы и не увидят нас ваши дружки с Брайтона. Вам ведь это ни к чему?» «Да уж, наверное. Только за разговоры с вами мне кирдык могут сделать». Они спустились в вестибюль. Мрачное сооружение храмового типа с громадными мемориальными досками в память погибших полицейских по стенам и бронзовым рослым идолом посередине, изображающим, надо полагать, бессмертного стража правопорядка, наверное, тоже погибшего. Полк предъявил офицерам охраны удостоверение и записал в книге регистрации посетителей, что свидетеля Лаксмана забирает с собой. На улице Дрист облегченно глубоко вздохнул. «Японский бог! Тут у вас в ментовке ужасное атмосферное давление, уши болят!» «Кислородную маску хочешь?» — вежливо спросил полк. «Лучше бы пожрать чего-нибудь!» Не спеша они спустились к Бруклинскому мосту, прошли под эстакадой, вышли к 17-му причалу, живописно-просторной развлекательной площадке. Здесь были отшвартованы большие океанские парусники, самые настоящие, только никогда и никуда не плавающие. Ностальгический аттракцион, памятник ушедшим временам, развеселым разбойным романтическим походом пиратов. Полк подумал, что через век современный бандитизм тоже будет выглядеть романтично. Они уселись в кафе с барра напротив клипера «Йорктаун». Суетливая команда киношников снимала там какой-то клип. Вокруг сновала, ротозейничала, веселилась праздная толпа. Сверкали вспышки фотоаппаратов в руках бесчисленных туристов, большинство из которых все-таки составляли разновозрастные японки на своих коротеньких извилистых ножках. Прозрачная туманная дымка стелилась над заливом, в голубовато-серой глубине была ясно видна на Эллис-Айленде позеленевшая от старости леди Либерти. Не верилось, что в такой светлый, солнечный, бездельный день кто-то кого-то убивает, грабит, травит, рвет из пасти зубы. Полк велел официанту принести две большие неаполитанских пиццы и пиво. Тогда Дрист осторожно спросил: «На кой хрен я вам сдался? Я ничего не знаю. А знал бы, не сказал». «А удовольствие от общения?» — засмеялся полк. Рядом с ними, за огромным витринным стеклом кафе, толстопузый усатый пекарь на мраморном столе готовил тесто для пиццы. Это было завораживающее зрелище. Кусок теста размером с футбольный мяч он бросал в воздух. Тестяной пузырь с тугим тяжелым шлепком падал на каменную плиту, превращаясь в здоровенный каравай. Тогда пекарь принимался лупить его кулаками в смятку, пока мяч не превращался в тощую длинную подушку, а истязатель, шевеля хищно усами, складывал ее в несколько раз и обрушивал серию ударов ребром ладони. Чак Норрис умер бы от зависти. Потом пекарь отрывал кусок избитого до беспамятства теста, сминал в цилиндр и принимался раскручивать его в воздухе, и белоснежный сдобный ремень будто вырастал из его ладони, превращаясь в лассо, неотвратимую гастрономическую петлю, миновать которой не сможет никто, увидев, как это вершится. Я ведь не собираюсь разрушать вашу местечковую омерту, — сказал полк. — Раз ты дал страшную клятву молчания, это святое.